Глава 15. Розовый коттедж. Во время путешествий в поисках коростелей передо мной во всем разнообразии предстают маленькие острова. От плодородного Шапинсея до высокого острова Хой с его торфяниками. Аркнейский архипелаг насчитывает 20 обитаемых островов, где живет от 2 до нескольких сотен человек. На этих островах сегодня зачастую больше домов, чем людей. Там есть низкие двухкомнатные домишки, одни бесхозные, другие тщательно подлатанные. Есть фургоны, укрепленные от ветра веревками и шлакоблоками. Есть фермы, от маленьких и старомодных до современных и нарядных. Изучая карты и проезжая мимо заржавевшей техники и брошенных ванн, стоящих у дороги, я замечаю фермы со странными названиями. Они зачастую бывают одни и те же на разных островах, и уходит корнями в скандинавский язык норн, на котором когда-то говорили местные жители. Ву, квир, балаклава, вендиволс, пейшенс, флоус, круг. Чуть ли не против собственной воли, я начинаю все больше интересоваться заброшенными островами. И вот побывал уже на всех, кроме 3. Уайра, интереснейшего с точки зрения археологии, Оскери, где живет лишь одна семья, сменившая фамилию на Оскере, и Папа Стронсия, где живет теперь только сообщество монахов, сыны Святейшего Искупителя. Я сама удивлена тем, что, когда завершился сезон коростелей, они улетели обратно в Центральную Африку, я решила забраться еще дальше от города. Зиму я провожу на острове Папа Уэстрей, известном как Папий, самым северо-западным и одном из самых маленьких населенных Аркнейских островов. Его длина составляет лишь 6,5 километров, ширина — чуть больше 1,5 километров, и живут там 70 человек. Папий — длинный узкий остров. На карте он немного напоминает кукурузную палочку Отсит или блюющего старика с палочкой. Я побывала тут летом, когда помогала специалистам из Королевского общества охраны птиц проверять численность редкого растения — примулы шотландской. Мне тут понравилось. Местные дружелюбные люди, которые гордятся своим красивым островом. Из Кёркола на северные Аркнейские острова Папей, Уэстрей, Идей, Сандей и Норд-Рональдсей можно добраться на самолете. Особенно сильно зависит от авиасообщения самые маленькие, самые северные из этих островов — Папий и Норд-Рональдсей, куда паромы прибывают лишь 1-2 раза в неделю. Местные подростки каждый понедельник тратят 20 минут на перелет в Кёркол и каждую пятницу отправляются обратно. В течение учебной недели они посещают там школу и живут в общежитии. Как-то в середине ноября, рано утром, еще затемно, мама отвозит меня в Кёркольский аэропорт. Пилоты и сотрудники аэропорта знают по именам большинство пассажиров, летящих на Северные острова. Никаких очередей и проверок паспортов, мы просто проходим по взлетно-посадочной полосе, той самой, по которой увозили в больницу отца в день, когда я родилась. И поднимаемся по лесенке в пропеллерный самолет на 8 пассажиров. У пилота нет отдельной кабины. Он просто поворачивается к нам со своего сиденья и просит пристегнуть ремни. Сидя в таком маленьком самолете, чувствуешь, будто путешествуешь по небу на машине. Я крепко вжимаюсь в сиденье, когда мы взлетаем. Начинается день. Мы пролетаем над городом, под нами рыбацкие лодки и паромы. Пролетаем над Ворхоумом, необитаемым скалистым островом, куда когда-то ссылали ведьмы преступников. Над Хеллиерхоумом, тоже необитаемым, и его маяком. Над Шапинсеем и его викторианским замком. Над Эгилсеем и древней скандинавской киркой, где казнили святого Магнуса. Я расслабляюсь. Путешествовать так очень приятно. Да и вообще я люблю быть в дороге. Мягкое движение самолета настраивает меня на задумчивый лад, я размышляю о собственной жизни. Я провела на Оркне почти год, но все еще часто чувствую себя белой вороной, часто бываю в плохом настроении. Пора бы найти, наконец, свое место, На этот раз я отправляюсь на север, а не на юг. Я хочу узнать, каково это — жить на крохотном острове, меньше, чем Мейнленд, где все же целых два города, пусть и небольших. Я знаю, что на Папе я стану частью маленького сообщества в 70 человек, которых связывает как минимум совместное проживание на ограниченном клочке земли. Мне интересно, связывает ли их что-то еще. На жилье я тут много не потрачу, плюс зима в отдельном доме у моря станет следующим шагом на пути к выздоровлению. Я надеюсь, что острова так и будут помогать мне собирать себя по кускам и держаться. Под нами расстелились северные острова. Небо становится все светлее, мы пролетаем над ярко освещенными рыбными фермами, аквамариновыми заливами и темными рифами, и, наконец, видим впереди Папей. Остров маленький, низкий и зеленый, по большей части состоящий из аккуратных полей, которые разделены заборами и каменными оградами. У скалистого побережья вздымается белая морская пена, словно остров постоянно борется со стихией, чтобы океан не поглотил его. Мы ненадолго приземляемся на Уэстрее, а потом за две минуты добираемся до Папии. Самый короткий регулярный рейс в мире. Аэропорт Папия больше напоминает ангар посередине поля. Встречают самолеты фермеры Бобби и его брат Дэвид. Как я потом узнаю, 2-3 раза в день они просто делают перерыв в работе, надевают водонепроницаемую форму и едут на внедорожниках в аэропорт. Джен, жительница острова, с которой я познакомилась в летнюю поездку, приехала на машине встретить меня. Помимо прочего, у меня с собой пакет с хворостом, ноутбук, 3 килограмма овсянки и термобелье. Дорога до маленького розового домика, где я проведу ближайшие 4 месяца, занимает у нас лишь пару минут. У Королевского общества защиты птиц есть фонд на Папии, а жить я буду, собственно, в доме их смотрителя. Называется он «Розовый коттедж», потому что покрашен яркой розовой краской и выделяется на фоне каменных или оштукатуренных домов. Местные называют его «птичьей лачугой», где летом живет птичья жена или птичий мужик, а зимой он обычно пустует. Хоть я уже и не сотрудничаю с Королевским обществом защиты птиц, но, узнав, что у них зимой пустует дом, решилась спросить, и они любезно разрешили мне пожить здесь в обмен на небольшую плату и поддержание чистоты. Этой зимой окна розового коттеджа будут светиться. Я не бывала в этом доме. Меня предупреждали, что тут гуляют сквозняки и холодно, так что захожу я сюда с опаской. Дом несколько недель пустовал, есть слабый запах сырости, но стоит мне разжечь камин и закрыть низкую дверь плотной занавеской, чтобы избежать сквозняка, как на кухне становится очень уютно. Я сижу у огня в старом кресле, рассматривая разномастные картины и посуду. Стены не утеплены, так что тут, как и в фургоне, ты всегда знаешь, какая погода за бортом. Дом, возведенный в 60-х для рабочих, строящих новый, как его до сих пор и называют, причал для парома, расположен в самой узкой части острова. От каждого берега его отделяет лишь 500 метров. На кухне два окна. Одно выходит на юг, другое — на восток. В них я вижу воду, окружающий остров с трех сторон, по носу, по правому и по левому борту. А еще могу наблюдать за коротким путешествием солнца на юг, как и прошлой зимой, когда строила ограды. Здесь я ни на минуту не забываю, что нахожусь на острове. Говорят, что в прилив соленые морские брызги летают повсюду. В доме я нахожу предметы, собранные разными смотрителями, которым довелось провести тут лето. Ракушки, кости, маленькие осколки посуды, которые море обкатало до формы круглых камушков. На двери ванной висит позвонок маленького кита, а на каминной полке лежит идеально круглый морской еж. Я также нахожу в доме препарированные совиные погадки, содержащие кости аркнейских полевок, и крыло буревестника, все еще сохранившее яркий и не то чтобы неприятный мускусный запах птицы. На Папе я впервые, но сельская островная жизнь для меня не нова. Розовый коттедж находится в конце колеи. Я вновь слышу знакомые звуки. Трактора ездят прямо под окнами спальни. Я выросла на ферме. Мне хорошо известна сезонность работ. Я знаю, как зимой раздают голодной скотине солому или силос, припасённый с лета. Я подмечаю, когда скот загоняют в стойбище на зиму. Всю зиму я хожу в резиновых сапогах, это привычка у меня от отца, который и вовсе носит их почти круглый год. Я решила проводить время на кухне у камина, а остальной дом пусть мерзнет. С кухни виден холм, небольшой островок у Папия и рыболовная лодка Дугласа, единственного на данный момент рыбака на острове. Видны также все крупные северные острова, кроме Стронсея. На востоке — большой участок земли с холмами, как бы формирующими три ступени, так называемые головы Идея. Дальше, ближе к горизонту, лежит остров Сандей. Поднимаясь, солнце освещает его изгибы сзади, подсвечивая ветровые турбины на вершинах холмов. А на севере, в ясные дни, можно увидеть Норд-Рональдсей. Этот остров такой низкий, что видны только дома, и складывается впечатление, будто они плавают в море без всякой опоры. По другую сторону, на запад, находится наш ближайший сосед Уэстрей, где проживают 300 человек, работающих на фабрике морепродуктов, в средней школе и в закусочной. Каждый день курсирующий между Папием и Уэстреем маленький паром перевозит продукцию пекарни и одного школьника-подростка. За Уэстреем возвышается покрытый вереском островок Раузи, а за ним виднеются холмы Мейнленда. В дни, когда на Папе сухо, я наблюдаю за тем, как облака проливаются дождем или снегом над Мейнлендом. На самом же Папе, если двигаться вниз по дороге посередине острова, за аэродромом можно найти поселение, недостаточно большое, чтобы его можно было назвать деревней, но там есть почта, церковь, школа и хостел с магазином. И, судя по всему, это поселение ближе, чем мне кажется, когда я пытаюсь доехать туда на велосипеде в ветреный день. Сейчас на полях еще осталось немного зелени, но с каждым зимним днем пейзаж бледнеет, и к марту вид из окна моей кухни временами становится практически монохромным, за исключением флуоресцентного оранжевого ветроуказателя в аэропорту. Я и представить себе не могла, что когда-то перееду на Папий и буду жить прямо под воздушной трассой. Зимой я часто просыпаюсь утром от шума самолетов, пролетающих над розовым коттеджем и идущих на снижение. По-моему, иногда эти звуки распугивают всех птиц на острове. И я вижу через окно своей кухни, как одновременно взлетает около десятка разных стай, и небо заволакивается облаками серых гусей, камнешарок, золотистых ржанок и бекасов. Опять жить одной — это определенный риск. Здесь идеальное место для того, чтобы бухать в одиночестве. Помню те ночи за кухонным столом на ферме, когда я работала на флоте. Помню одинокие ночи в лондонских спальнях. Каждый раз события развивались по одной схеме. Выпив от 2 до 5 порций, я воодушевлялась, чувствовала себя свободной и взрослой. Но вот между 6 и 10 меня накрывало беспросветное одиночество, и я предпринимала судорожные попытки с ним бороться. Часто наутро я просматривала историю на телефоне, перечитывала смски и имейлы, чтобы выяснить, с кем я пыталась связаться в поисках человека, который бы выслушал меня или проявил заботу. За долгие годы зависимости я прожила немало похмельных дней, когда единственной целью становилось избежать разговоров или тяжелой работы. Каждый день, или, по крайней мере, через день, я пару часов бывала крепко пьяной, а все остальное время или пыталась исправить последствия своего загула, или слонялась туда-сюда в напряжении, дожидаясь, когда же можно будет добраться до магазина, остаться в одиночестве и запустить этот цикл заново. Но я больше не буду заложницей этой пагубной и непродуктивной модели поведения. Мама сказала, что в эти месяцы на Папе мне надо найти в себе новые, неизведанные силы. Она когда-то переехала на Оркни как раз в начале такой же долгой зимы, так что ей виднее. Розовый коттедж — идеальный перевалочный пункт. Тут я живу одна и могу выработать здоровые привычки и научиться ответственности, став частью закрытого островного сообщества. Я сама себе хозяйка в этом доме, да и поблизости никто не живет, так что никто не слышит, как я плачу ночами. Я переживаю о том, что оказалась бестолковым новичком, что мне не хватает практических навыков, что я все делаю не так и не смогу достойно пережить эту первую суровую зиму. В непогоду в маленьком доме из бетонных блоков шумно. Дождь бьет в окна, ветер гудит в трубе и свистит из-под дверей. Холоднее всего в доме, когда ветер дует с юга. Сквозняк пробирается внутрь через незаметные трещины в оконных рамах. Ко мне уже давно никто не прикасался. На этой неделе я чаще видела не людей, а тюленей, сидящих себе в бухте, задрав носы. Маленькие дома вдали от дорог дарят возможность побыть в одиночестве, а рутинность жизни на острове создает чувство защищенности. Когда-то я несколько дней в месяц прогуливала школу из-за головной боли. В алкоголе я нашла новый способ уходить от реальности, новое утешение. Маясь от похмелья, я сказывалась больной и пропускала работу. Я была ленивой и безответственной, но, может, мной также двигала потребность в уединении. С тех пор, как я бросила пить, я отношусь к себе как к хрупкой вазочке, даю себе побольше пространства, упрощаю себе жизнь по максимуму, целые недели провожу, как бы затаившись. На Папе, в отличие от Мейнленда, нет ни бассейна, ни паба, ни врача, ни тем более местного министра. А еще тут нет зайцев и ежей. Зато уж тех млекопитающих, что на Папе все-таки живут, тюленей, кроликов и мышей, тут очень много. Популяции животных, обитающие на маленьких островах, вызывают у ученых интерес. Как выяснилось в ходе одного исследования, у домашней мыши, Mus domesticus, живущей на Папе, нижняя челюсть больше, чем у ее сородичей. Здесь у мышей было мало партнеров для размножения, и они быстро эволюционировали и приспособились к месту своего обитания. Я говорю, что приехала сюда просто потому, что тут снимать жилье дешевле всего. Пусть это и не совсем так, я здесь не ради того, чтобы сбавить темп или вернуться к природе. Я не планировала восстанавливаться дома, скорее, просто приехала погостить и задержалась. Да, я отсюда родом, но это не то место, куда я стала бы осознанно возвращаться, собственно, как и большинство англичан на Оркни. Все как-то затянулось с прошлого года. Я все повторяла, что останусь еще на несколько недель. То мне надо было ограду строить, то помогать с ягнением, потом несколько месяцев я изучала коростелей, а теперь вот решила целую зиму провести на Папе. Оркни меня не отпускает. Каждый день я выхожу из дома. Я придумала себе задание, чтобы легче пережить эту зиму. Я слышала, что на крайнем северо-западе острова в ясные дни видно Fair Isle, и вот уже вглядываюсь в горизонт через бинокль. Я ищу на пляже монетки, как тут называют маленькие розовые раковины каури, которые считаются самым крутым уловом. Пеку хлеб, фотографирую разные текстуры. Собираю на берегу плавник, чтобы топить печь. Лучше всего его искать после полнолуния или бури, а побережье надо выбирать в зависимости от того, в каком направлении дул ветер. Работая коростелевой женой, я была постоянно занята делом и редко возвращалась мыслями к событиям нескольких предыдущих лет. Теперь же у меня полно и времени, и возможностей подумать о том, как и почему я принимала те или иные решения, а главное, что помогло мне осознать, что реабилитационный центр и абсолютная трезвость — это правильный выбор, а не гипертрофированная реакция на возникшие трудности. Меньше чем через месяц после того, как меня арестовали за пьяное вождение на Оркни, я вернулась в Лондон. Пусть я знала, что тот человек напал на меня не по моей вине, не будь я настолько пьяной, ничего бы не случилось. Как-то днем я по обыкновению встретилась с Глорией в пабе на рынке. Продавцы уже собирались по домам, оставляя на улице кучи порченных овощей и кофейных стаканчиков. Был еще день, но люди, сидя на бордюре, уже пили из высоких стаканов или жестянок из магазинчиков за углом. Глория недавно переехала в Хакни из Ноттинг-Хилла, решив, что больше не будет брать деньги у отца. Тем летом у нее еще оставались сбережения, а я притворялась, что у меня все в порядке, делала вид, что хожу на работу. Слушая слегка саркастичные реплики Глории о наших общих друзьях, я с удовольствием прижималась лицом к холодному стеклу стакана. Мы оживленно беседовали, пытались, несмотря на смутные перспективы с поисками работы, сохранять оптимизм, шутили о мужчинах, которым якобы нанесли обиду. Но, несмотря на теплую, ободряющую атмосферу этих дружеских женских разговоров, я молчала о своих подлинных чувствах, о том, что мне страшно, что меня мучают дурные предчувствия. С рынка я переместилась во вьетнамский ресторан, потом вернулась домой к брату, где в тот период ночевала на диване, переоделась и пошла в клуб. Кто-то угостил меня экстази. Я хотела поехать домой, но какие-то незнакомые люди в автобусе рассказали мне о вечеринке на складе, и я отправилась туда с ними. Вечеринка была бурная, куча народу на лестнице, были там и мои знакомые. Я никогда раньше не бывала в этом месте, и мне очень нравилось. Я внезапно осознала, что нахожусь недалеко от дома бывшего бойфренда, и мне захотелось его срочно об этом проинформировать. Пик был пройден. Пьяное возбуждение уже перешло в разнузданность и приступ жалости к себе. Я доковыляла до его дома. Он пытался скрыть от меня свой новый адрес, но я все равно узнала. И принялась звонить в звонок, стучать в дверь, звонить на мобильный. Никакого ответа. Я пришла в ярость. Мне было необходимо его внимание. Я побрела по боковой улице куда-то в направлении дома брата. Кстати, бывший потом спрашивал, почему я начала одеваться так по-блядски. Сзади остановилась машина, водитель пригласил меня сесть в нее, не помню, что именно он сказал, и я согласилась. Казалось, будто мы едем долго, но на самом деле скорая меня потом подобрала не так уж далеко от места, где я влезла в машину. Помню, у нас был какой-то смолток на тему самой удобной дороги, и, по-моему, я попросила отвезти меня домой. Я еще несколько раз попыталась дозвониться до бывшего, и в итоге оставила ему сообщение на автоответчике, рассказала, что еду в машине с незнакомцем. А потом водитель со всей силы двинул мне в лицо. Все резко перевернулось. Я немного протрезвела и осознала, что надо бежать. Я открыла дверцу, но он не остановил машину. Как я потом рассказала полиции, именно тогда я и потеряла туфлю. Потом он, наконец, затормозил, схватил с коврика большущий тяжелый ботинок и треснул меня по затылку. У меня не было ни единого сомнения, что он хочет меня вырубить, а то и вовсе убить. Мы начали драться, и в итоге оба оказались на земле рядом с пассажирской дверцей. Он схватил меня за лодыжки и потащил в парк к деревьям. Помню только, что он повторял «давай потише». Но я не собиралась вести себя потише. Я была напугана, пьяна, под кайфом. Меня дважды сильно ударили по голове, но каким-то образом я быстро оценила ситуацию. Он не был здоровяком, и оружия у него не было. Раньше я не сталкивалась с таким насилием, но вспомнила детские шуточные драки с братом и поняла, что мне под силу его одолеть. Я звала на помощь, орала: «Я сильнее тебя! Я сильнее тебя!» и пиналась изо всех сил, пока он рвал на мне колготки. Наконец я увидела, что ко мне приближаются трое мужчин. Казалось, пролетело лишь несколько секунд, и мы уже оказались в свете фар, а нападавший сбежал. Все это время я крепко сжимала свой мобильный. В полиции меня допросили и забрали одежду. Я отправилась в больницу, где мне сделали рентгеновский снимок головы. Я взвесилась и увидела, что вешу меньше, чем когда была подростком. Бывший был там же. Он услышал мое сообщение и помчался в парк. Мне все-таки удалось привлечь его внимание. Мы вышли из больницы покурить. Увидев через дорогу работавший допоздна паб, я предложила зайти туда на бокальчик. Не веря своим ушам, он посмотрел на меня с ужасом и сказал, что не сможет остаться со мной. Нападавший убежал из парка, бросив машину. Я не помню, как давала показания в полиции, но, видимо, описала его как худого белого мужчину лет 30 с небольшим. В итоге они быстро осмотрели окрестности. Какому-то ни в чем не повинному бедолаге пришлось провести ночь в участке. Нападавшего нашли на следующий день у него же дома. Ко мне пришел полицейский фотограф, сфотографировал мой заплывший глаз и синяки со следами пальцев на предплечьях и лодыжках. Шишка на скуле прошла, а вот шрам от удара ботинком так и остался у меня на затылке. Вокруг него волосы растут по-другому, и иногда я трогаю это место. На судебном заседании, состоявшемся несколько месяцев спустя, я попросила разделить нас экраном, чтобы мне не пришлось увидеть нападавшего. Оказалось, что несколько месяцев тому назад он совершил очень похожее нападение на другую девушку. Я осталась в сознании после удара, а той девушке, видимо, не так повезло. Ее в итоге обнаружили, когда она растерянно бродила вдоль автомагистрали. Ему дали 6 лет тюрьмы за 2 попытки изнасилования. Морские волны сегодня так и взмывают вокруг Хоума. Я еду на велосипеде в магазин против ветра, меня мотает из стороны в сторону, велосипед трясется. У меня рвется цепь, приходится тащить велосипед домой. Имейл из Лондона портит мне настроение, но затем я замечаю, что компьютерный экран озарился новыми красками. Выглядываю из окна, смотрю назад и вижу, что освещение меняется. Над Идеем полоска голубого неба, облака обрамлены нежно-розовым. В камине мелькает язычок пламени, биение сердца умиротворенно замедляется, накатывает трепет, и все успокаивается. Я на папе уже 4 недели, и этот опыт напоминает мне период, когда я месяцами не выезжала за пределы центра Лондона. Лондон — остров на территории Великобритании, совершенно отдельный, со своей индивидуальностью. В эти одинокие недели на Папии, где повседневная жизнь совсем другая, где все мои заботы состоят лишь в том, как не замерзнуть и хорошо поесть, я учусь вести себя достойно и спокойно после долгих взбалмошных лет. Мои вещи разбросаны в самых разных местах. Я сама создаю традиции, сама ищу якоря. Я могу выбирать, искать свое место. Все это время я не крашусь и не делаю эпиляцию. В те редкие дни, когда мама приезжает с Мейнленда или Джен заходит в гости, чтобы потом подвезти меня до магазина, я думаю, не надо ли причесаться и убрать со стола кости животных. Иногда меня пронзает тоска по кафешкам и заведениям с едой на вынос, и временами я прямо физически ощущаю, как где-то кипит ночная жизнь, пока я сижу тут у огня, накрыв ноги одеялом, и думаю, как же я внезапно превратилась в старушку. Мне хочется видеть людей, хочется, чтобы меня видели, хочется быть в центре внимания. Тут даже новости другие. О погоде говорят чаще, чем о политике. Мой центр тяжести сдвинулся на север. Я стала чаще думать о Шетландах, Исландии, Фарерских островах. Я до сих пор иногда недоумеваю, как же все это случилось. Я побывала в опасных передрягах и оказалась в реабилитационной клинике. Не пила 20 месяцев, 2 недели и 4 дня. Вернулась домой к скалам и ветру. Ищу новую надежду в своем воображении и в окружающем мире. Каждый день на папе наступает момент, когда я оглядываюсь назад, поворачиваясь лицом к северному ветру, смотрю на побережье, где только что шла, и у меня начинает ныть сердце. Я вижу стаю скворцов, Сотни птиц, образующих переменчивые геометрические фигуры, скрывающихся от хищников и летящих друг за другом в поисках ночлега. Ветер с такой силой бьет мне в спину, что я невольно перехожу на бег и смеюсь. Я спокойна, но остаюсь настороже. Проведя на Папе несколько недель, я всегда в курсе, какая сейчас высота прилива, в каком направлении дует ветер, когда солнце всходит и заходит, в какой фазе луна. Я начинаю подмечать, что отлив, когда скалы неподалеку от холма открыты сильнее всего, теперь бывает дважды в день и попозже, а луна появляется на небе раньше. Думаю о том, как эти процессы взаимосвязаны. На прилив влияет не только вращение Земли и положение Луны и Солнца, но также и высота Луны над экватором и топография морского дна. Ее еще называют батиметрией, и то, как вода движется между островами. Размышляя о вращении Земли, я осознаю, что вообще-то это не волны приливают и не Луна встает, а скорее я от них удаляюсь. Неподалеку, на необитаемом утесе Раскхолм, стоит каменная башня. К ней ведет спиралевидная дорожка, чтобы даже в сильнейший прилив местные выносливые овцы Холми, питающиеся водорослями, могли забраться наверх. Их не смоют даже самые высокие волны, они не утонут. Сейчас этот маленький дом и этот остров стали моей башней на Раскхолме. Это место, где я могу спокойно отдохнуть, пока где-то подо мной бушуют волны.